Глава 83. Огонь уже перекинулся на орудие пыток. Натянутые механизмом веревки лопались от огня. Лусия сразу поняла, чьи трупы лежат у подножия средневековой пыточной машины. Томас Агирре обхватил герцога Альтальяна, из головы которого торчал топор. Последним нечеловеческим усилием карлист не допустил убийства Клары. Раненый кинжалом, он нашел в себе силы в последний раз занести топор и в предсмертной судороге обрушить его на врага. Лусия взяла сестру на руки. Она не могла поверить, что Клара умерла, и все придумывала счастливое продолжение истории. Она пронесет сестру сквозь дым и огонь по зеркальному залу, по коридору, спустится в подвал, где есть кран, и будет лить на нее воду до тех пор, пока та не очнется. Но на том трудном пути, в который она отправилась, все еще надеясь почувствовать на шее дыхание Клары, от фантазий толку не было. Зеркальный зал был похож на камеру обскуру из дыма и стекла, на ярмарочный аттракцион, подсвеченный со всех сторон взрывающимися фейерверками. С потолка падали доски, стекла лопались, в воздухе летали похожие на огненных птиц обрывки занавесей. Отсветы пожара создавали в комнате странные, то и дело меняющиеся образы. Лусия заметила валявшуюся на полу портьеру, до которой огонь еще не добрался, и завернулась в нее вместе с Кларой. Выхода не было. Нужно попытаться пройти сквозь стену огня. Лусия бросилась в просвет между языками пламени, защищенная лишь тонким бархатом. Пробежала по коридору к лестнице и на середине спуска отбросила объятую пламенем портьеру. По телу сестры пробежала дрожь. Она дотронулась до Лусии пальцем, или ей это только показалось? Лусия продолжала спускаться в густом дыму. Добравшись до клеток, она с изумлением увидела, что они пусты. Вот и угольный подвал, открытый люк. Наконец-то! Во время своих блужданий по клоакам Мадрида Лусия испытывала отвращение к нечистотам, а сейчас мечтала погрузиться в зловонную воду. Рев огня был ужасен. Языки пламени добрались до подвала, они следовали за Лусией по пятам. Что это? Кашель? Возможно ли, что Клара коснулась ее волос, как делала всегда, когда ей было страшно? Но у Лусии не было ни секунды, чтобы остановиться и проверить. Ей предстояло спуститься по железным ступенькам с Кларой на руках. Нужно обвить руки девочки вокруг своей шеи и, крепко держа ее, медленно сползать по ступенькам, стараясь не упасть под тяжестью драгоценной ноши. Водопад нечистот показался ей живительным и приятным. Но дальше, за ним, нужно было ползти и тащить Клару за собой. Лусия почти добралась до раздвоения туннеля и знала, что вскоре найдет металлические ступеньки. Наверху мерцал слабый свет. Это были звезды. На город опустилась ночь. Оставалось сделать последнее усилие. Лусия обхватила Клару, как охапку веток и листьев, которые собирала, чтобы сделать постели в пещере. Теперь ей казалось, что она не слышит ни кашля, ни дыхания, и пальцы сестры холодны, как лед. В ней нет ни капли жизни. Сейчас, когда спасение было так близко, Лусия была уверена, что несет на руках труп. Из последних сил она поднялась по ступенькам и вытолкнула Клару на траву. В тот же миг она почувствовала дурноту. Силы оставили ее. Она пошатнулась, ее потянуло назад, в черноту колодца, и она не понимала, почему не падает, не чувствует, что с головокружительной скоростью несется к смерти, не слышит всплеска сомкнувшихся над ней нечистот. «Лусия!» Доноса Гуаль, одноглазый друг Диего, держал ее за руку и с силой тянул наверх. Выбравшись из колодца, лежа на прохладной траве, Лусия понемногу приходила в себя. Особняк пылал, освещая ночь, и уже слышен был набат. Зазвонили колокола окрестных церквей. Шесть оборванных, изможденных девочек сидели под деревьями, глядя на нее с любопытством, и почему-то повторяли ее имя. «Лусия! Лусия!» Но ни у одной из них не шевелились губы. Ни одна из них ее не знала. Они не могли ее звать. Лусия. Она обернулась и не поверила своим глазам. Клара сидела на траве и жалобно, застенчиво улыбалась, как будто совершила какую-то шалость, и теперь просила прощения. Лусия зажала руками рот, моля небо, чтобы эта картина не оказалась плодом ее воспаленного воображения. «Лусия, обними меня!» Лусия зарыдала, наконец-то от счастья. «Ну что ж», — произнес Доноса, — «все позади». Лусия не могла встать, у нее не было сил. На четвереньках она подползла к Кларе, обняла сестру и засмеялась, чувствуя, как та дергает ее за короткие вихры.